Глава четвертая. Пока сын учился в институте, мать так соскучилась по нему, что теперь ухаживала, как за малолетним, старалась угодить, готовила любимые блюда. На столе от жареного и пареного было тесно. «Ну, Илья, за твоей спиной и мне перепадет», — шутил отец. К утру брюки, рубашка отглаженные, аккуратно свернутые, лежали на стуле. Начищенные туфли стояли у порога. Украдкой, с любовью и благоговением следили за сыном материнские глаза. Он не был красавцем. Наоборот, за спиной судачили. Нескладный парень. Отец орел, в плечах сажен, ручище медвежий, добрый горняк. А сын плюгавенький, тщедушненький. И в лице красоты ни капельки. Но разве матери смотрят на своих детей глазами соседей? У них свое мерило. Мое дитя, мое родное. В нем ее кровь, ее любовь, жизнь. Разве для матери может быть оно некрасивым, не самым лучшим? Наблюдая за сыном, в открытую дверь она мечтала. Скорее бы привел в дом молодуху. Там, смотришь, загорланит внучата. Скорее бы. Неужели его не замечает девчата? Как не заметить? Красивый, при специальности, образованный. Увидев, что сын надевает выходной черный костюм, поинтересовалась. Ты что, Илюша, в город? Нет, мама, на работу. На работу, ахнула мать. Ты же выможешься. Зайду в школу. Не знаю, может быть, извинюсь перед Сергеем Михайловичем. И на завод, — неохотно ответил Илья. Как же так? — взмолилась мать. Сам говорил, что в тебе нуждается. Что-то собрались делать, и на тебе, в кусты. Сам посуди, пень и тот мхом обрастает. А ты у них столько проработал. Илья уныло посмотрел на мать. Производство, на котором я работал, отсюда перевели. Теперь устраивают школу. Чем она заниматься будет, не знаю. Ничего не понимаю. По моей части нет ничего. Вон оно что. Мать сокрушенно покачала головой. Значит, уехали, и артель распалась. Ну, тогда тебе виднее, сынок. Конечно, к заводскому начальству нужно явиться как следует. Встречает по одежде, провожает по уму. У тебя имеется и то, и другое. Садись, Илюша, завтракай. На столе свежие огурцы, жареная рыба, румяные творожные шаньги. Зачем мне так много готовить, мама? Илья старался говорить мягко, чтобы не обидеть мать. Она замахала руками. «Труда мне большого нет, а ты кушай, скорее поправишься. Глянь, как утеба выжила, исхудал весь. Вот женишься, жена лучше будет кормить». Илья рассмеялся. «Моя невеста еще не родилась». «Я вправду, а ему хахонький. Разговор-то серьезный», — пожурила мать. «Подожди, сейчас принесу чаю душистого». Настроение у Полякова было пресквернейшим. Что за жизнь, если у тебя нет впереди четкого ориентира, цели? Шагаешь, словно по канату балансируешь, боишься оступиться в ту или другую сторону. Разве не будет тоскливо, если идешь на работу, а она тебе не по вкусу, не по натуре? Мука, отбытие наказания. С каким желанием, рвением он бежал сюда, на предприятие. Здесь его ожидали станки, дом культуры. С Надеждой Васильевной они не пропускали ни одного вечера отдыха. Идешь, бывало, на смену, как на праздник. Вдали показалась зеленая изгородь, за ней постройки бывшего предприятия. Илья сбавил шаг. Сиротливое здание... Ему стали ненавистны. От них веяло холодом. Но вдруг его обдало жаром. Сегодня он встретится с Надей. После стольких лет какой стала она? Может быть, вышла замуж? Он тоже мог жениться. Около него вертелись девчонки, но он был застенчивым и, наверное, скучным. И девчонки переставали им интересоваться. Он точками писал Надежде Васильевне. Такие же точки получал сам. Они кодировали слова, в которых не было ни чувств, ни ласки. Они сообщали о делах школы, об учениках, о производстве. А Илья стеснялся открыть, что помнит ее и любит. Как они встретятся сегодня? Что он скажет? Надо сходу и никаких. Пусть знает, что он стал иным, смелым и прямолинейным. Какие тут слова нужны? Кто знает, что вышло бы, если б он знал их в техникуме и написал бы ей? Или бы высказал до техникума? Наглухо закрыты железные ворота. В проходной обе двери нараспашку. Из открытых окон первого этажа валила серая пыль, слышался стук топоров и треск дерева. В следующем за производственным корпусом здании механической мастерской тоже кипела работа. Строгали доски, затирали на стенах язвы, переделывали верстаки, устанавливали по новой планировке станки. Поляков отсутствовал лишь 10 дней, устраивая личные дела, прописка, регистрация в военкомате, а на территории школы произошли огромные перемены. Пустые помещения ожили. Он подошел к рабочим, возившимся у токарного станка. «Вы что, выволакиваете его?» — спросил он, вспоминая, был ли станок здесь тогда. «Зачем выволакиваем?» «Устанавливаем», — пояснили ему. Илья насупил брови. «Разве можно тащить его на боку?» — сделал он замечание. «Это же не пень!» «Так легче», — признался один из рабочих. Поляков, забыв о выходном костюме, белой рубашке с ярким галстуком, взялся за край и скомандовал. «Давайте-ка перевалим на днище. Так, порядок. А теперь дружно... Давай на подушку, давай, давай! Вот теперь совсем порядок!» «Спасибо вам!» — поблагодарили его застенчиво. «Вам бы спецовочку надеть. Костюмчик-то подпачкали». Поляков будто не слышал. «Схема монтажа у вас есть?» Один из рабочих вышел и вернулся с желтой папкой. «Пожалуйста, мы понимаем, что к чему». Рабочий говорил, как бы оправдываясь, принимая элегантно одетого мужчину за большого начальника. «Мы тут по монтажной схеме...» Он ткнул пальцем в бумаги. Поляков схватил папку, словно голодный кусок хлеба, и начал читать хорошо знакомую азбуку линий чертежей будущей мастерской. Тут были прессы и металлорежущие станки, резьбонакатные автоматы и даже муфельная печь, чего не было раньше. Закалку металла проводили в мастерской шахты. «Зачем все это, если школа не будет выпускать никакой продукции?» Он огляделся. В одном из углов под брезентом стояли какие-то механизмы. «Там что?» «Прессы!» — раздалось сразу несколько голосов. «Теперь их надо устанавливать». Долго не раздумывая, Илья снял пиджак, галстук, засучил рукава рубашки и пригласил. «Пойдемте». Рабочие повиновались. На правах старшего Илья давал распоряжение, сам участвовал в переноске тяжелых чугунных туловищ, помогал монтировать. Увлекшись работой, он не заметил, как наступил обед. «Ну, товарищ начальник, пора подкрепиться», — дружелюбно приглашали монтажники. «Спасибо. Помогли здорово. Давайте к нашей краюхе. Вместе и закусим». «Спасибо, ребята». Не желая обидеть их, согласился он. «Я и вправду проголодался». Подойдя к фонтану, в чаше которого держалась вода, Илья вымыл руки, счистил с пиджака и брюк пыль, огорченно оглядел масляные пятна и, приведя себя в относительный порядок, направился к подъезду, где жила Надежда Васильевна. Те же ступеньки, та же дверь с тяжелой ручкой, та же черная кнопка звонка. Все то же, ничего не состарилось, ничего не изменилось, будто он был тут лишь вчера. Справившись с волнением, он позвонил. Ждать пришлось недолго, послышались шаги. Кто там? Она. Надя. Илья переступил с ноги на ногу. Я, Надежда Васильевна, сдавленно выговорил он. Бледное лицо Надежды Васильевны вспыхнуло. В незрячих глазах плеснулось смятение. Я, Надежда Васильевна. Взяв маленькую поданную ему руку, Илья осторожно пожал ее. Значит, ты снова вернулся к нам. Долго не было тебя. Проходи в комнату, проговорила Ильина. Тот же четкий выговор, чистая, легкая речь. Надежда Васильевна была в пестром платье и в домашних туфлях. Светлые волосы спадали на плечи. Что же изменилось в ней? Вроде ничего, хотя в лице что-то новое. Илья пригляделся. Черты лица стали строже, определеннее. Это немного старило ее и в то же время делало более женственной. А как же, наверное, изменился я? Что бы она подумала, если бы могла видеть? Неожиданно Надежда Васильевна рассмеялась. Ты такой же молчун. А я-то считала, теперь тебя не переслушаешь. Илью точно разбудили. Загляделся на вас. Вы стали еще красивее. Надежда Васильевна удивилась. О, да ты комплиментом выучился. Замечание сбило Илью с толку. Приготовленное объяснение никак не шло с языка. Он, подобно неудачливому поэту, срывающемуся с рифмы, ляпнул. Я учиться пошел из-за вас, чтобы получить образование. Признаться в чем-то большем у него не хватило духа. Надежда Васильевна рассудила просто. И в этом соревновании оказалось полезным. Молодец, Илья. Будем считать по нашим социалистическим обязательствам победа за тобой. Ты сделал больше, чем я. Что вы? — застеснялся Поляков. Вы заставили меня продолжить учебу. Надежда Васильевна перебила. А потом ты решил нагнать учительницу. Похвально, Илюша, правильно сделал. Зачем она прервала его? Зачем назвала Илюшей? Он совсем было решился сказать то, что хотел, и вот тебе. Я слышала, ты согласился работать в школе? Не давая молчать ему, спросила Ильина. Полякова задело за живое. Его спрашивали о том, что мутило, давило, не давало спать. Не знаю, Надежда Васильевна. Я пришел к вам за советом. За советом? Удивилась Ильина. Какой же тут нужен совет? Директору школы положен заместитель, знающий станки. Твоя кандидатура, по-моему, подходящая. Завхоз из меня выйдет никудышный. Завхоз? Удивленно повторила Надежда Васильевна. Причем здесь хозяйство? Ну как же? Поляков развел руками. «Школа продукцию выпускать не будет. Станки так, для виду, как экспонаты музея. Приедут какие-то там недотепы, пощупают железки, послушают грохот и до свидания. Мне-то от этого что?» «Бессловесная роль наблюдателя, ответственная личность за сохранение оборудования. А я механик, производственник». «Я привык видеть готовую продукцию, привык к постоянному гулу механизмов». «Погоди, погоди!» — остановила его Ильина, поднялась со стула, подошла к Полякову, который сидел в кресле у журнального столика. «Ты что, не хочешь работать в нашей школе?» В ее голосе звучала обида. «В школе, где сотни слепых, потерявших веру в себя, в свою нужность, будут возвращаться к жизни, учиться, обретать счастье труда, и эта работа не подходит тебе, унижает твое звание мастера?» «Эх, Илья Максимович, слепыми глазами ты смотришь на такое учреждение. Здесь не нам надо работать, а академикам, ученым, производственникам самой высшей квалификации. Ты не представляешь, что значит из разбитого, потерянного инвалида сделать полноценного, трудоспособного человека. А через нашу школу пройдет не один ученик. Когда тяжело больные выздоравливают, врача охватывает счастливая удовлетворенность. Он победил смерть. Мы тоже врачи. Должны будем стать врачами, обязаны, потому что нам предстоит побеждать смерть духовную. И на нашу долю выпадет тоже счастливая удовлетворенность». Она помолчала, затем насмешливо продолжала. «Завхоз — ответственная личность за оборудование». И гневно, резко: «Нет, Илья Максимович, ни то и ни другое. Вы не видите людей. А они в школе будут приобретать специальность именно у нас, обучившись на ваших станках. Будут начинать выпуск первой продукции. Пойми, Илья, отсюда, от ваших машин, человек пойдет в жизнь с умелыми руками, с руками труженика. Но подчинить станки непросто. Нужны грамотные педагоги, умеющие сочетать производство с психологией. Ты технически грамотный человек, умеешь общаться с людьми. Я поддерживаю решение Сергея Михайловича. Из тебя выйдет хороший руководитель, если ты сумеешь правильно понять свою роль». Она села. Повисла тишина. «Прости, Илья», — после паузы мягко сказала она. «Между прочим, я сейчас говорила слова Сергея Михайловича. Это он меня ими исхлестал. Я, подобно тебе, хотела сбежать в город вместе с предприятием. Там крупный консультационный пункт, много учеников, интересная педагогическая и воспитательная работа. После беседы с Сергеем Михайловичем поняла, выше чести остаться в школе не может быть. Правда, будет трудно. Все новое, целина. Что ж, начнем учиться сами и учить других. Теперь я твердо знаю, никуда не сбегу. Постараюсь оказаться полезной». «Я мечтаю о том же!» — почти крикнул Поляков. «Окажусь ли я полезным? Надо иметь педагогический подход. У меня его нет. А как красноречив я, сами знаете». «При чем тут красноречие?» — сказала Ирина. «Нужно прежде всего чувство ответственности. Без этого чувства ни одно дело не пойдет». «Я прослушал вас внимательно». Поляков стал смелее. Оказывается, не он один помышлял о побеге. «Но я никак не могу яснить себе, чем мне заниматься. Вам, понятно, учить, а мне?» Ирина задумалась. «У тебя много дел. Возьмем первое. Руководство цехом, мастерами. Второе — техническая служба, работа оборудования. Третье — обеспечение цеха сырьем, материалами. Четвертое — выпуск продукции. Пятое — все то, о чем я говорила в начале. Очевидно, есть еще и дальше, шестое, седьмое. Не знаю, что именно». Оказывается, действительно, забот не в проворот. «Вы, пожалуйста, ничего не говорите, Сергей Михайлович», — попросил Поляков смущенно. Надежда Васильевна совсем по-свойски сказала: «А, боишься, что тебе попадет, как мне попало. Ну да уж ладно, обещай молчать. Ну, а сейчас вскипятим чай. От мамы привезла кое-что вкусненькое. Нет-нет, не беспокойтесь, Надежда Васильевна. Мне нужно на работу, монтажники ждут. Это так, для виду. А самому хотелось остаться, побыть с ней. Ничего, Илья, я быстро». Она пошла к двери, прямая, гордая, шагая уверенно, натренированно. Вернулась она быстро, вошла, неся посуду. Илья вскочил. «Разрешите, помогу. Это я виноват, побеспокоил вас». В прихожей простучали каблучки. «Здравствуйте». В комнату вошла невысокая молодая женщина. Илья наморщил лоб, вспоминая, кто это. «Таня, неужели это вы? Изменились-то как не узнаешь». Прежде он видел ее редко. Рассмотрел, когда хоронили Костю Бессмертного. Она тогда горько плакала. Запомнилась она ему сгорбленной, худой, с пожелтевшей кожей. И вот, смотри-ка, раздобрела, расцвела. «А вы не изменились, Илья Максимович?» — отозвалась Татьяна. «Если это искренне, то Полякову на руку. В воображении Нади останется тот же Илья, каким она создала его в те времена». «Плохо верится», — на всякий случай усомнился он. «Почему? Правда, честное слово». И неожиданно воскликнула: «У вас костюм замаран, Илья Максимович». У Полякова загорелись уши. Вот так влип перед Надей. Но Таня, как бы между прочим, сказала: «Обедайте. Я потом вас почищу. У меня есть специальный порошок выводить пятна». «Садись с нами, Танюша», — пригласила Надежда Васильевна. Но Таня была уже за дверью и оттуда крикнула: «Спасибо, тороплюсь. Надо подготовиться к встрече гостя. Скоро Даниил придет». Она жила тоже одна, во второй комнате этой квартиры, успев, как и соседка, обставить ее мебелью, навести комфорт. «Наверное, выйдет замуж, чую», — шепотом сообщила Надежда Васильевна. «Да?» — Поляков поднялся. «Спасибо вам за угощение. Надо зайти к Сергею Михайловичу». Ильина подсказала: «Сегодня его нет, он уехал. Вообще в конторе он почти не бывает. По организациям ездит, что-то выколачивает». В коридоре Полякова ожидала Татьяна. «Зайди в ванную», — приказала она и шагнула туда первой. «Я сам. Дома. Мне еще в цех идти. Все равно измажусь». Но Татьяна была неумолима. «Заходи, заходи, разве в таком костюме с машинами возятся?» По-свойски упрекнула она. «Надень спецовку. Обязательно надень». «Надя так не сможет. Не увидит, не подскажет». «А где же я сам?» — оборвал он себя. «Аня, Лида и многие другие ухаживают за своими мужьями. Почему только женщинам можно уживаться с незрячими, а мы?» «Какая разница? Если любить серьезно, разве я не смогу заменить ей глаза? Да я для нее...» «Готова, Илья Максимович?» — объявила Таня. Как только Поляков ушел, Надя подошла к подруге и тихо пошептала: «Какой он, а? Сильно изменился». Таня тоже заговорила в полголоса, словно их могли подслушать посторонние. «Ничего не изменился. Каким был, таким остался. Немного похудел». «А как выглядит? Как?» Таня расхохоталась. «Ой, Наденька, сердечком маешься». И, видя, что подруга засмущалась, поспешила: «Скажу, скажу. Мужчина приятный, одет с иголочки, физиономия обыкновенная, чуть скуластая, темная шевелюра, глаза карие, в общем, ничего. Правда, Надюш? И, видать, характер золотой, неболтлив, держится степенно, не то что мой Даниил. Язык действует без завода. Фантазия Надежды Васильевны вылепила неясный образ Полякова. Правда, на портрете отсутствовали краски. Он сливался с общим черным фоном. Кто знает, каким бы он показался, случись прозреть ей. Трудно сказать. Может быть, воображаемый портрет совпал бы с реальным.